Глава 46. Инна. Поиграл как с котенком и вышвырнул из жизни. Как могла поверить его словам? Бабник самый настоящий. Убиралась среди хлама в квартире, испытывая самую настоящую ярость. А после обеда заглянула подруга. Ее словно кто-то покусал. Мать застукала с бойфрендом. Выгнала из дома. Наговорила столько гадостей. Хочу поесть на нервной почве. Поделилась она тем, что творилось у нее в душе. «В холодильнике пицца, а мне некогда. Со свинарником разбираюсь», — выдала я слегка унылым тоном. «Постой, почему хмурая? С бесом со своим поскандалила? Эй, Инка!» Забрела на кухню. «Наш потаскун бросил меня. Надоело распутнику. Вредная племяшка, как кость в горле», — не стеснялась ей доложить. «Рассталась с Богданом?» «Скажи, чем слушала? Говорю, этот лжец улетел в другую страну искать шлюх, он же поклонник разврата!» Вытирала я пыль с полки. «Да, не думала, что так поступит. У вас же сумасшедшая химия!» «Противно это обсуждать. Все напрягают. В институте устроили контроль. Не дай бог отчислят. Дедушка не переживет!» «Сколько можно исполнять чужую волю?» «А ты, Свет, смотрю, самостоятельная, из-за жениха поскандалила. Руки опустились, взял и плюнул в лицо», — откровенничала с лучшей подругой. «Не расстраивайся, все они развратные скоты», — добавила она с напряжением в голове. «Я люблю его, как взять и забыть. Думаешь, легко, Свет?» «Шалопая другого найди, время лечит. Но есть еще вариант. Позвони Богдану и спроси, из-за чего наш разъяренный ловелас решил свалить». Пила она чай, наслаждаясь пиццей. А я батрачила, благо к вечеру вся квартира блестела. Разумеется, у нас не было свободного времени. И вот набралась смелости связаться с нашим Дон Жуаном. «Скучаешь, детка? Как провела день?» «Это как называется, подлый обманщик?» «Работа срочная, заяц. К тому же тебе не мешало бы взяться за ум. Мы погрязли в разврате, свихнулись на сексе». «А почему не предупредил? Я же огорчилась, Богдан!» Стремилась узнать истинную правду. «Зачем? Нытье малышни потом слушать. Не валяй дурака, подтяни учебу». «Не ты ли говорил про стойкость характера, что должна противостоять дедушке? Алло!» Рассчитывала узнать, как он ко мне относится. «Повзрослей, малышка. Напомни, у нас не было серьезных отношений». Высказался с несказанным холодом. «Он просто каменный». Оборвал звонок, словно я мозоль, от которой желал поскорее избавиться. В истерике перевернула квартиру вверх дном, сбрасывала с полок книги. Да, я убиралась без отдыха, но сейчас все эмоции просачивались наружу, будто воткнули нож в спину. От огорчения выпила мартини, случайно нашла его в тумбочке. Помню, ночи полные огня, а еще завтра тащиться на скучные лекции. Но нет, сегодня прокачусь с ветерком, поумнеть сказал. Я нарочно сяду за руль в пьяном состоянии, и около универмага встретила Светку. «Сдурела? Прав же нет!» «Что, штраф выпишут? Гуляю я. Наш зверь отвернулся от меня. Ему важнее свой бизнес развивать. Похоже на куклу, которую использовали», — выговорилась подруге о наболевшем. «Не вздумай наломать дров. Подумаешь, поссорились!» — стремилась она отговорить. Но той же ночью придумала коварный план. «Если нашему кобелю совершенно плевать на меня, запудрю ему мозги». И идея сама пришла на ум. Осталась в машине вся раздавленная, пока утром на шоссе не объявилась мама. «Дочка, как угораздило! Нужно вызвать врача!» «Нога болит, сложно пошевелиться!» Имитировала боль. Через некоторое время прибыл подкупленный доктор. Ему я обещала отдать ключи от этой дорогой иномарки. Отвез в госпиталь, приукрашая всю ситуацию маме. «Она вылечится?» «Сложный перелом. Ей нужен уход. Вы бы следили за вашей дочкой?» Проронил с особой строгостью. «Она с ума сведет. Инна, нарочно доставляешь сложности?» «Я не со зла. Не ругайся, пожалуйста», — стремилась вызвать ее жалость. «Пострадавшая моя, очень сильно волнуюсь», — погладила она меня по волосам. «Богдану не звони, а то он рассердится». «Скрыть от него? Да он же потом загрызет». Обрадовала своим решением. Тогда я потирала руки в предвкушении. Осталось дождаться прихода ворчуна. На следующий день я забежал в палату весь бешеный. «А если бы разбилась? Спрашиваю, кто позволял водить машину пьяной, малолетняя нахалка?» «Орать обязательно, Богдан? «Конечно. Одного потасканного наглеца оторвали от свидания с шалавами». «Гадкая девчонка, я не обязан отчитываться насчет своей личной жизни», – произнес слишком сурово. «А девушкой зачем предложил стать? Опять соврал?» «Ляг и не напрягайся. Пойми, я опасен для тебя. За месяц скатилась по учебе, мы слишком увлеклись». «Богдан, а если это страсть?» «Со временем найдешь другого парня», – причинил боль. «Надоело? Скучно я в сексе?» «Сейчас важнее твое здоровье. Сильный перелом?» Проявил свое беспокойство, но только желала с ним поговорить на другую тему. «Костыль купишь и справлюсь». «Вредная девица. Сколько нервов потратил. Сейчас к врачу схожу. Пока отдыхай, племяшка». Торопился выйти из палаты. От всей нервозности реально вспыхнула и подошла к окну, считая себя идиоткой. В бешенстве позвонила приятельница, а та с ярым любопытством спросила. «Как отреагировал?» «Жалею, что солгала насчет аварии. Снова отрицает наши отношения». Проронила вслух, и тут зашел Богдан. Уставился своими злобными глазами, готовый разорвать. «Перелом, говоришь, эгоистка избалованная?» «Что, неприятно, Богдан? Чувствуешь отчаяние? А мне каково было просыпаться в холодной постели?» «Хамка, мало времени потратил на тебя. Теперь обязан сопли подтирать». Не сдержался и влепил пощечину. Она оказалась слишком болезненной, ведь на моих глазах выступили слезы. От всей напряженной ситуации хотелось разрыдаться. «Сволочь! Украл мою девственность и сейчас ищешь другую?» Вымолвила вслух, и самое ужасное это расслышала мама. Зашла в палату вся побледневшая. «Богдан, вы любовники? Ты совратил мою дочь?» Уронила сумку. Для нее это истинный удар. Представляю, какой стресс перенесла.